Карлос Кастанеда. «Огонь изнутри». Перевод с английского Сидерского. Москва ООО, издательство «София», 2014 год. Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Желаем вам приятного прослушивания. Я хочу выразить мою благодарность и признательность великому учителю H. Уэй Л. за его помощь в восстановлении моей энергии и за то, что он научил меня альтернативному способу обретения полноты и благополучия.